Глава 18. Городские достопримечательности. В проеме чердачной двери показалась голова Лехи шкафа, благодаря огромным габаритам, легко узнаваемая в любом противогазе. Здоровяк обыскивал взглядом крышу, усыпанную горящими останками несчастного вертолета. «Меня, видать, ищет. Не иначе злобная тварь надеется напороться на труп Тевтона». Маркус из своего укрытия наблюдал за поисками солдата, но пока оставался вне поля зрения Лехи, обладающего узким во всех смыслах кругозором. «Хотя вряд ли. Любит, не любит, а без меня им с Ионом долго не продержаться, да и домой ни за что не вернуться». Уж это должно быть понятно даже самому крошечному мозгу. Маркус понятия не имел, как выбираться обратно без винтокрылой машины, но это пока интересовало его в последнюю очередь. Впереди ждало невыполненное задание, а также странная, замеченная чуть ранее парочка. «Неужели это в самом деле они?» Уверенность, владевшая Тевтоном минуту назад, неожиданно сменилась разумным сомнением. «Но как? Такое может быть? Как эти двое прошли по Щерсу? Невозможно!» Однако долгая и бессмысленная рефлексия никогда подолгу не мучила Тевтона. Цель, мнимая или реальная, была замечена. «Значит, пора в погоню!» «Эй, рядовой!» — крикнул он, покидая укрытие. Путь вниз сквозь десяток этажей мертвого здания занял неожиданно много времени. Спуск выдался насыщенным. На самом выходе с чердака группа напоролась на стаю каменных, либо казавшихся таковыми, птиц, бездвижно сидевших на задних лапах вдоль стены, плотно укутавшись в собственные крылья. Было совершенно непонятно, живы они или нет. Как можно не проснуться от оглушительного взрыва, раздавшегося 3 метрами выше и потрясшего все здание? Однако мысль проверить пульс у пташек, превышающих по размеру человека, не пришла даже в больную голову Иона. Зато верзила шкаф попытался умыкнуть из складки, обнаруженной в углу лестничной клетки, одно из яиц, за что получил от взбешенного Маркуса удар в бок. 2 этажами ниже горе-воздухоплаватели наткнулись на пирамиду, составленную из аккуратно сложенных в несколько рядов черепов. Основание пирамиды состояло из самых крупных голов невообразимой и совершенно неправильной формы, далее смутно знакомых Маркусу то ли волколаков, то ли слепней, предпоследний ряд целиком из человеческих черепков. Именно черепков, потому как все они отличались небольшими размерами и могли принадлежать только детям или карликам. А венчала замысловатую пирамиду одна единственная черепная коробка, внешне очень похожая на человеческую, однако ею не являющаяся. Слишком много в ней было отличий, пусть и мелких, но очевидных даже неискушенному в анатомии Тевтону. «Какой-то мутант», — заключил он. Архитектурная композиция повергла Маркуса в недоумение, густо замешанное на странном и необъяснимом трепете. «Что-то ритуальное, новая религия, но чья?» «Ну и мерзость», — брезгливо заявил Ион, и прежде чем блондин успел что-то предпринять, разворотил ногой ближайший угол пирамиды. Конструкция просела, накренилась, и ее составные части тут же покатились вниз, подпрыгивая по ступеням с неприятным режущим слух хрустом. Несколько секунд люди завороженно наблюдали за странным зрелищем, а затем Маркус без лишних разговоров и разъяснений провел бойцу прямой удар в челюсть для назидания. Тот взвыл от боли, за что получил еще один урок — поддых. Вой немедленно прекратился, а солдат, хватая воздух раскрытым ртом, беззвучно осел наземь. Однако на этом показательная экзекуция не закончилась. Теперь командир пинал беднягу, скорчившегося на полу, причем с явным и совершенно нескрываемым удовольствием. К полному недоумению шкафа, не смеющего ни заступиться, ни даже просто задать лишний вопрос, вся сцена происходила в полнейшей тишине. Тевтон ничего не выговаривал провинившемуся, не угрожал, не предупреждал. Он вообще не проронил ни слова. Лишь когда и он окончательно затих, Маркус бросил Лехе короткое «Идем». В горле здоровяка застряло. А как же этот? Но вслух ничего сказано так и не было. Через два пролета люди нарвались на встревоженных шумом жабоподобных мутантов. Те угрожающе ревели, клацали зубными пластинками, но при приближении Алексея, отправленного Маркусом вперед, немедленно ретировались. Верзила хотел выстрелить им вслед, но, услышав злобное шипение командира, одумался. «Вы, сученыши!» — Тевтон еле сдерживал себя. Шкафу оставалось только радоваться, что основной пар уже был спущен на беднягу Иона. «Обоих положу к чертям собачьим! Головой надо думать, головой, драный ты гамадрил!» «Так точно, есть головой!» Леха попытался изобразить смиренную покорность. «Да не есть головой, а думать ею!» «Имбецил хренов!» За бранью последовал тычок в грудь. «Ступай вниз, автомат убери, возьми пистолет с глушителем. Стрелять только по команде. Понял, идиотина? Как слышишь меня, прием!» Леха не обиделся ни на толчок, ни на оскорбление, ни на издевательский тон. Небось, сцена расправы над Ионом до сих пор стояла перед его глазами. Затаился гнида, ждет возможности поквитаться. Может быть, может быть. Но это все потом. А пока... Запыхавшийся, с трудом переводящий дух Ион догнал остальных на втором этаже. Через силу извинился перед избившим его командиром и пообещал впредь действовать осмотрительней. И шкаф, и Маркус оглядели Ионникова с презрением, но каждый остался при своих мыслях. Последний сюрприз ожидал группу прямо у выхода. Вся лестничная клетка перед дверью и ведущие в подвал ступени были увиты красноватым плющом, активно реагировавшим на свет фонаря. Стены и пол словно ожили, зашевелились и распались на множество отдельных извивающихся отростков, немедленно ринувшихся к людям. Шкаф не заметил, как лишился фонаря, и сам чуть не последовал за ним. В его руку вцепился самый ловкий и быстрый побег и поволок здоровяка за собой. Лишь меткий выстрел Тевтона, перебивший пополам растительное щупальце, спас солдата от незавидной участи. В следующую секунду командир схватил оторопевшего Берникова за шкирку и поволок обратно на второй этаж. «Да пошевеливайся же, придурок, не тупи!» Из многоэтажки выбрались через балкон второго этажа. Маркус торопливо оглядел дом снаружи, нашел табличку с названием улицы и с явным удовольствием отметил на карте мелким аккуратным почерком. «Перекресток улиц Серова-Фурманова. Опасная зона. Аномалия флоры. Следы разумной деятельности. Пирамида из черепов, в том числе человеческих. Вероятно, предмет культа. Требуется дополнительное изучение». Посмотрев на подчиненных, он развел руками. «Тяжела нынче работа картографа». Немного подумал и добавил уже серьезным тоном. «Этот город принадлежит нам, и всех врагов мы должны знать в лицо, чтобы когда-нибудь очистить наш Екатеринбург от всякой швали. Мутантов, монстров, предателей. Все ясно». Солдаты торопливо закивали. «Если останетесь в живых, возможно, мы сюда еще вернемся». Леха в испуге дернулся, и это не укрылось от цепких глаз Тевтона. «Да не боись, солдат, Вернемся уже победителями, с огнеметами и спецбригадой чистильщиков. Сожжем гадюшник, а? Шкаф до сих пор с содроганием вспоминал прикосновение хищного растения, но удивительное многословие обычно молчавшего Маркуса пугало не меньше. «Так точно!» «Молодец! Отличный ты собеседник! Ладно, чё встали, остолопы? Двигаемся!» Планы пришлось перекраивать на ходу. Станция Уральская оказалась теперь недостижимой. Слишком далеко и слишком опасно. Вдобавок, путь к ней проходил через самые дикие места. Мертвую с самого апокалипсиса геологическую, уничтоженные в результате Первой войны площади Динамо. А ведь где-то совсем рядом находилась и таинственная Бажовская. Подземного прохода сквозь эти проклятые небом и самими людьми места пропросту не существовало. Наземный же для крошечной группы, на две трети состоявшей из криворуких недоумков, был невозможен. Маркус прекрасно осознавал, что оправдывается перед самим собой, увиливая от основного задания под весьма благовидным предлогом, пусть и не сообразуясь с железобетонной всем понятной логикой. Однако эмоции, далекие от прагматики и холодного расчета, перехлестывали. Враг, столь ненавистный и желанный, совсем рядом. И задание подождет. Сначала нужно вернуть долг за изувеченное лицо. Выбирая между долгом и местью, вперед следует пропустить кровавую даму. Иначе покоя не будет уже никогда. Люди перешли улицу Фурманова. Блондин с подозрением отметил, насколько она пустынна, и без происшествий миновали целый квартал по Серова. Вблизи дворец спорта, а Маркус направлялся именно к нему, терял все свое очарование. Разбитые стекла, торчащие ребра железных, обильно покрытых ржавчиной свай, обнаженные жалкие внутренности, длинные коридоры вдоль фасада, усыпанные осколками и мусором. От величественного здания оставался лишь разлагающийся труп. Пройдет пара лет, и сгнившая изнутри конструкция рухнет, погребая память о себе под толстым слоем пыли и бетона. Тевтон безжалостно вывел на карте прямо поверх изображения дворца могильный крест. Живым тут нечего искать. «Обидно», — родилась вдруг несвоевременная мысль. Отец был рьяным болельщиком хоккейного клуба «Автомобилист». Ему бы не понравилось зрелище разоренного, растоптанного спортивного храма, где проведено столько волнительных часов. Маркус поморщился. Воспоминания сбивали, отвлекали от главного. «Враг! Где-то рядом!» Короткий взгляд на карту. Вот парк справа от Уральца, где была замечена подозрительная парочка. За парком военный госпиталь, кардиоцентр и церковь. Что им там делать? Или они пошли не туда, а спустились к улице 8 марта, ведущей к сердцу города? Как же не вовремя взорвался чертов вертолет! Сейчас бы не приходилось гадать понапрасну. Бойцы нетерпеливо переминались с ноги на ногу рядом с застывшим над картой командиром. Его задумчивость и нерешительность смущали солдат и без того пребывающих в не самых лучших душевных кондициях. Наконец Тевтон отвлекся от схемы и привычно сорвал зло на подчиненных. «Ядрёна мать! Вы какого рожна на меня уставились, козлодои? Мы стоим, как три тополя на плющихе. Любой гад, подкрадывайся и сгрызай. По сторонам надо смотреть, по сторонам, а не на мой затылок». Интуиция подсказывала Маркусу, что люди, которых он собрался преследовать, вряд ли решатся пойти открытой всем ветрам, пулям и монстрам 8 марта. Он сам точно бы не ныкался по дворам и переулкам. Значит, остаются мелкие улочки вдоль многочисленных корпусов госпиталя. «За мной, мозги!» — Нас ждет увлекательное путешествие по злачным местам. Пустырь или парк, на карте это было непонятно, превратился в труднопроходимые заросли из низкорослого и мерзко выглядывающего кустарника, растущего вперемешку с незначительно более высокими кривыми деревцами. Впрочем, местная растительность хотя бы стояла спокойно и на человека не набрасывалась, за что ей можно было легко простить непрезентабельный внешний вид. Правда, несмотря на безобидность флоры, и он умудрился несколько раз споткнуться об корни и упасть, чуть насквозь не пробив острой веткой окуляр противогаза, а заодно и защищаемый им глаз. Тевтон с трудом преодолел жгучее желание самостоятельно насадить тупой котелок неловкого слабоумного солдата на эту ветвь, лишь бы покончить навсегда с этими мучениями, и с ионовскими, и со своими. «Лёва, а кто были твои родители?» — с лживым участием осведомился Маркус. «Папа — инвестор, а мама...» «Она на пианине хорошо играла». «А потом?» «Что потом?» Иоников непонимающе уставился на командира. Маркус мысленно сосчитал до 10, после похвалил себя за крепкие нервы и нечеловеческое долготерпение. «После апокалипсиса что с ними случилось?» «Папа активно участвовал в работе джентльменского клуба. Несколько раз становился чемпионом по покеру». В голосе Иона послышалась неподдельная гордость. «А мама? Мама играла на пианине в женском...» «Стоп! Я спрашиваю про черное лихолетие». Лев недовольно запыхтел, но все же ответил. «Папа — цирроза, а мама повесилась». «На пианине?» Маркус издевался уже в открытую. Леха шкаф заскрипел зубами от ярости, но, как обычно, промолчал. А Лева лишь растерянно проблеял. «Почему на пианине? На трубе?» Прежде чем он успел добавить водопроводный, блондин уже заходился в совершенно истеричном хохоте, приговаривая то и дело непонятное, гламурно. Копившаяся многие годы ненависть к так называемой элите нашла, наконец, выход и изливалась долгим надсадным смехом. Маркус даже прослезился, будучи не в силах остановить пугающий солдат хохот. Его-то родители трудились в бункере прислугой, а в годы лихолетия обожравшийся наркотой хозяин жизни расстрелял их. Просто так, просто потому, что ему было страшно подыхать в одиночестве. А потом пустил пулю себе в башку. Зато теперь сыночки-вырожденцы подчиняются ему, безродному Маркусу, сыну рабочего и нянечки, а он изгаляется над ними, как только хочет. Захочет и забьет до полусмерти. Захочет — унизит. Захочет — все заплатят. И за все. Ненависть. Причина и мотив, стимул и движущая сила. Только ненависть помогла выжить в сумасшедшие годы. Постоянная, неотступная, дикая и спасительная. Теперь пришел черед миру прогибаться под его, Маркуса, пятой. Иоников, Берников — это лишь вши, придавить которых или оставить жить — дело его настроения, прихоти. Впрочем, шкаф еще пригодится, еще отработает свое бессмысленное существование. А вот Иона нестерпимо хотелось пристрелить прямо сейчас. «Давай же!» — мысленно взывал Маркус ко льву. «Сожми кулаки, тряпка! Накинься на меня!» Попранная память матушки, даже такой же никчемной и бесполезной, того стоит. «Ну же, стань мужиком хоть перед смертью!» Но и он ничего не предпринимал. Стоял и безмолвно смотрел в другую сторону. Вот и весь его протест. «Обидно!» Тевтон искренне огорчился и, с сожалением, убрал руку с кобуры. «Обидно!» С каждым шагом растительность становилась все гуще, а деревья из карликов превращались в настоящих исполинов. С крыши дома парк представлялся вытянутым, но довольно узким, однако в реалии значительно превосходил увиденное сверху. Приходилось с трудом пробираться сквозь плотные заросли и поваленные на зиму огромные стволы гигантских то ли тополей, то ли раздавшихся вширь ив. Местами попадалась паутина, сотканная как из тонюсеньких, практически невидимых нитей, так и из толстенных размером с добрый канат. В одной из сетей еще бился свежепойманный рогатый кабан. «Что ж за паука ожидает такой знатный ужин?» Маркус несколько секунд боролся с любопытством, но здравомыслие, как обычно, одержало победу. Ведь насекомое могло бы не побрезговать и двуногими, да безрогими созданиями. Парк, он уже превратился в настоящий дремучий лес, закончился неожиданно. Только что со всех сторон буйствовала преображенная радиация и флора, и вдруг сразу два здания появились из ниоткуда. Оба стояли на пустой земле. Дальше невидимой черты не пробрался ни один побег, ни одно зернышко не проросло вдоль заброшенных корпусов военного госпиталя. Маркус оглянулся. За спиной оказалась идеально ровная стена из деревьев. Зрелище впечатляло своей нереальностью, но одновременно и пугало. Что за силы произвели здесь? Кому вообще такое подвластно? Бесконечные вопросы без единого ответа. К этому быстро привыкаешь в новом мире. Тишину зачарованного места нарушили совершенно неуместные выстрелы, пришедшие откуда-то издалека. Вслед за одиночными пистолетными хлопками послышался надсадный автоматный речитатив. Бой был в самом разгаре, и промедление могло оказаться фатальным. Тевтон показал жестом шкафу следовать за ним, а не вовремя впавшему в задумчивость Иону понадобился еще и подзатыльник. Оборотни хоть и не скрылись в чаще парка, но больше почему-то не нападали. Держались на расстоянии. Что было тем более странно, потому что скорость передвижения Урала была сравнима разве что с черепашьей. Время от времени сотрясая округу пронзительным воем. Виной тому были густые, почти как в дебрях Амазонки, заросли да глубокие рытвины, залитые водой и превратившиеся в сплошное болото. Вольф старался проскакивать такие ямы с особой осторожностью, понимая, если что, тяжеленный грузовик засядет там навсегда. Никита в кабину возвращаться не стала и перебралась в кузов, чтобы подбодрить девчонок, да и самой, если понадобится, быть на острие атаки. Присела рядом с Ксюшей, которая во время перестрелки пришла в себя. Стрелу лихорадило, а ее тело время от времени изгибалось дугой, и тогда с губ раненой срывался приглушенный противогазом крик боли, больше похожий на рычание. «Ну потерпи!» Лейтенант пробовала выдавить из себя что-нибудь ободряющее, подыскать нечто, способное хоть как-то облегчить страдания подруги, но не смогла придумать ничего, кроме банального «потерпи». Не знала она и ответа на главный вопрос. Сколько терпеть? Сержант Инна Броня, казалось, не замечая того, что творится вокруг, продолжала автоматически, очень бережно, почти ласково поглаживать рукоять своего шмеля. «Прорвемся! Мы с тобой обязательно прорвемся!» — нашептывала она при этом. Но веры в благополучный исход в словах не было. Совсем. Скорее наоборот, чувствовалась обреченность, та, что сродни безысходности. А после нее свет в конце туннеля не увидеть. «Странно себя твари ведут, очень странно», Машину опять подбросило на выбоине, так что сидевший рядом с генералом Гринько, не удержавшись, высоко подскочил и стукнулся головой о крышу. Парень тихонько, почти что про себя, чертыхнулся и покрепче ухватился за ручку. «Такое впечатление, что они выступают в роли загонщиков», — размышлял Вольф, не обращая на подчиненного никакого внимания. «Неужели ими кто-то управляет? Да быть такого не может. Возможно, еще поверить в оборотней, выступающих в роли ручных собачек. Но кроты...» Генрих Станиславович вызвал в памяти картину недавних событий и еще раз подробно, выделяя каждую деталь, прошелся по ним. «Да захоти они действительно завалить нас под землю, завалили бы обязательно. Но тогда напрашивается весьма резонный вопрос. А куда? К чему именно нас подталкивают?» Генерал почувствовал, как рубашка уже в который раз за сегодняшний день сделалась мокрой от пота, плотно облепив плечи и грудь. По телу пробежал неприятный, пробирающий до костей озноб. «И я...» — Гринько уже давно хотел что-то сказать, но, видя сосредоточенность командира и боясь лишний раз навлечь на себя начальственный гнев, до поры сдерживался. А сейчас все же не удержался. «У меня такое чувство, что сам лес наблюдает за нами. Вы не подумайте, чего такого!» Парень затараторил, оправдываясь, но не желая быть обвиненным в трусости. «Но там...» — он махнул рукой. «Реально что-то не то. У меня голова раскалывается и глаза режет». Вольф промолчал, отметив про себя, что симптомы у парня такие же, как и у него самого. Однако первой прочувствовала на себе какое-то давление стрела, изогнулась сильнее обычного и закричала, что есть сил, пытаясь содрать с лица противогаз. Никита вовремя успела схватить ее за руки, но почти сразу поняла, что в одиночку с разбушевавшейся подругой не справится. «Да помогите же мне!» — крикнула она, наваливаясь всем своим телом на раненую. А в Ксюху будто демон вселился. Она рвалась, металась, подвывая и моля, чтобы ее немедля перестрелили. Подскочившая монашка ухватила девушку за ноги, а Никита попробовала перехватить руки стрелы, но та вырвалась и попыталась встать. Тогда сержант, нехотя и как будто не спеша, отлепилась от своего мнимого собеседника и локтем заехала стреле в область затылка. Ксюша моментально обмякла и безмолвной куклой свалилась на пол. «Ты чего?» — монашка опешила. «А чё она?» Сержант хотела что-то добавить, но не нашлась. Отмахнулась и сделала шаг по направлению к огнемету. «Что за...» — выдавила она через мгновение и тут же упала на колени, ухватившись за голову и истошно голося. Никита, собиравшаяся было выложить Инне все, что она думает по поводу сержантских методов обхождения с ранеными, сказать ничего не успела. Не дали возможности жуткая головная боль и подступившая к горлу тошнота. А еще через мгновение уже вся оставшаяся часть команды истошно орала, катаясь по полу и колотя кулаками по доскам кузова. Гринько сполз на пол и бился головой о дверцу, наверняка пытаясь таким вот нехитрым способом утихомирить разрывающую его изнутри боль. А Вольф понял, что еще миг, и он уже не то что не сможет вести автомобиль, а вообще забудет, как его зовут. Глаза буквально лезли из орбит, а черепную коробку раскалывало. Генерал крепче, до судороги в мышцах, сжал руль и прибавил газу. Урал снова взревел и рывком подался вперед. Сучья с удвоенной силой застучали по кабине грузовика. Первую выбоину машина проскочила более-менее удачно. Миновала поворот, Еще одна рытвина подбросила грузовик, словно игрушечный. Вольфу даже на какой-то момент показалось, что вот-вот они вообще, подобно самолету, взлетят в воздух. Пронесло, и Урал с громким чавканьем приземлился, подняв волну грязи. Огромная масса воды, перехлестывая через капот, залила лобовое стекло. Колеса завертелись в холостую, пытаясь вырваться из плена. Но болото не отпускало, всасывая, втягивая в свою трясину подвернувшуюся добычу. «Вау!» — констатировал Вольф, газанув еще пару раз. Грузовик только еще глубже ушел под воду, продолжая медленно, но верно оседать в, казалось бы, обычной яме. Зато у всех разом утихла боль и вернулось желание выжить при любых раскладах. «Приехали!» — Генрих Станиславович открыл дверцу и, встав на ступеньку, крикнул, обращаясь ко всем в кузове. «Дальше пешком!» Гринько, ошалевший от пережитого, тоже приоткрыл дверцу и, осторожно высунувшись наружу, прислушался. Тишина. Вязкая, как болото под колесами автомобиля, она будто обрела плоть и теперь давила, наваливаясь всей своей массой, подминая под себя все, что оказывалось на ее пути. «Слышите?» В голосе парня явно проступали панические нотки. «Ни хрена не слышу!» Отмахнулся, как от назойливой и порядком надоевшей мухи, Вольф. «То-то и оно!» — многозначительно изрек Славик. «Даже оборотни больше не воют!» Командир прислушался. «Ну не воют, и слава богу!» Он полез в кабину, чтобы забрать автомат. «С кем приходится работать?» — подумалось при этом. «Сплошная перепуганная зелень!» Инна по-деловому без спешки сняла огнемет с подставки и приказала монашке. «Подашь!» «Но, Ксюха!» Боец как раз помогала подняться стреле, которой во время встряски снова вернулось сознание. «Ты ею будешь прикрывать свою задницу, когда твари на нас попрут?» — заорала сержант. «Я подам!» — встряла Никита и схватила шмель. Инна кивнула и скрылась за бортом. Спустя минуту все были на земле. Кое-как обошли грузовик, перегородивший весь проход, и, не сговариваясь, дружно повернули в его сторону. Жаль было бросать спасшую их машину, в которой, казалось, зашевелилась родная душа. Теперь им придется рассчитывать только на себя. «Гринько, помоги тащить стрелу!» — приказал генерал, понимая, что для повышения боеспособности стремительно редеющей группы будет лучше освободить руки одной из девчонок. «Оставьте меня!» — Ксюша порывалась вырваться. Монашка, крепко державшая ее под руку, чувствовала. Каждое движение доставляет подруге невероятные страдания. Но исполнять такую просьбу не спешила. Лишь старалась идти ровнее, выверяя каждый шаг. Гринько, сопя и кряхтя, помогал как мог. Вольф специально не выключил фары, и тусклый свет еще какое-то время освещал им путь. Но грузовик уходил в болото все глубже, пока вязкая жижа не накрыла его перед целиком. Напоследок мотор громко зарычал, будто жалуясь на такой вот печальный конец. И затих. Мир погрузился во тьму. «Отставить!» — зашипела сержант на Гринько, опрометчиво врубившего свой фонарь. Тот поспешно клацнул выключателем. «Тихо-то как!» Никита отметила это только сейчас, когда все вокруг перестали копошиться. «Вот и я про это!» — тут же оживился Гринько. «А я-то думаю, чего не хватает?» Инна, несмотря на всю свою строгость, тоже не удержалась от замечания. «Серые больше не воют». «Неспроста это!» Никитина передернула затвор. «А главное, кто-то понял, что с нами было?» «Может, аномалия какая?» — предположила монашка. «Разговорчики!» — встрял Вольф, чувствуя, что подобные беседы ни к чему хорошему не приведут. «Особенно, когда у всех и так нервы на пределе. Вы лучше по сторонам смотрите». «Так ведь нифига не видно!» — пробубнил Гринько. «А если что, так мы обязательно это услышим». Он вспомнил вой оборотней и зябко повел плечами. Впереди замаячил просвет. Тьма слегка приоткрыла свое плотное покрывало и, словно смилостивившись, показала, что выход близко. Все приободрились и ускорили шаг. А Ксюша опять застонала. Идти она уже не могла, и ее приходилось буквально волочить. Инна первая раздвинула ветки и вышла из чащи. Резко остановилась, так что не успевший среагировать Вольф со всего маху уткнулся ей в спину. Сержант чертыхнулась и, неуклюже размахивая руками, полетела вперед. Генерал попробовал ухватить ее за руку, но ладонь, затянутая в плотные защитные рукавицы, лишь проехалась по прорезиненной поверхности костюма. Когда же девушка окончательно завалилась вперед, он увидел то, что секунду назад предстало перед ее взором, а главное — то, куда она сейчас падала. И, не задумываясь ни на секунду, метнулся следом. Вольф с самого начала свернул не туда, и вместо выхода из парка отряд очутился у того, что некогда было безобидным прудом с лебедями, отдыхающими на берегу горожанами и плескающейся под лучами ласкового солнца рыбой. Генерал бултыхнулся в воду, сразу уйдя в зловонную жижу по пояс. Снял с плеча автомат и прикладом вперед протянул вынурнувшей Инне. «Руку! Давай руку!» На берег меж тем вышли все остальные, как завороженные уставились на происходящее. «Да отпусти ты эту железяку!» Тяжелый огнемет, который сержант и не думала выпускать из рук, уверенно тащил ее ко дну. «Нет!» Инна отчаянно замотала головой. Все это выглядело более чем странно, потому как девушка увязла уже под грудь. «Я приказываю, твою мать!» Вольф пытался с помощью автомата подтащить ее к себе. «А вы че застыли, как истуканы?» — заорал он на бойцов. Никитина моментально рванула к воде. Сержант наконец-то выпустила оружие, и дело сдвинулось с мертвой точки. И тут абсолютно гладкая поверхность воды пошла пузырями. Поначалу маленькими, россыпью, затем все больше, скучившимися в одной точке, увеличиваясь до размеров надувного шара. Вот парочка лопнула, и лишь вялая рябь еще как-то обозначила это место. Но вместо того, чтобы оставаться там, рябь вдруг начала перемещаться, со все возрастающей скоростью приближаясь к Инне. Не доплыв каких-то пару метров, она остановилась, будто задумавшись, что ей делать дальше. И вдруг пропала, словно привиделась. Сержант резко, не издав ни звука, исчезла под водой. Автомат, с помощью которого ее пытались вытащить, она так и не выпустила из рук, и Вольф с Никитиной почувствовали, что их тянет следом, с огромной силой, противопоставить которой они не могли ничего. «Отпускай!» — Вольф понял, что и они сейчас окажутся там в глубине. «Но отпускай!» — голос генерала дрожал, выдавая сильнейшее физическое напряжение. И Никита покорно разжала руки. Громкий всплеск и круги. Вот все, что осталось от сержанта. «Бегом на берег!» Вольф первым поспешил выбраться из озера и отдал приказ остальным. «Следите за поверхностью!» А рябь тем временем вернулась, но иная, расходящаяся в разные стороны. «Там!» Гринько даже не знал, как описать то, что он видит, а просто указал дулом абакана туда, где из воды появлялось нечто огромное, будто сошедшее с древних рисунков изображавших мифическое морское чудовище. Инна была еще жива. Тишину прорезал отчаянный девичий крик и тут же оборвался на самой высокой ноте. Щупальца твари, подобно змее, кольцами обвивали свою жертву, подняв в воздух. Хруст ломаемых костей услышали все. И тут же открыли огонь, но пули лишь исчезали в складках склизкой кожи монстра, не причиняя никакого вреда. Из воды вырвались еще несколько отростков и заметались по всему берегу, расшвыряв бойцов по разные стороны и выискивая новую жертву. Почти все пути к отступлению оказались перекрыты. «Уходим!» Вольф сменил магазин и схватил Никитину за руку, увлекая назад в чащу. «А?» Девушка перестала стрелять и побежала за своим командиром. «Скорее!» Славик подбежал к монашке, которая присела на одно колено рядом с Ксюхой и жахнула по очередному щупальцу из подствольника. Граната почти оторвала у твари конечность, и воздух тут же сотрясло от невероятного рева. Озеро забурлило. «Уходи сам!» Девушка залезла в подсумок и достала очередную гранату. «Я стрелу не брошу!» Гринько понял, что так оно и будет. Он снял с плеча свою ношу и аккуратно положил к ногам монашки. «Здесь гранаты!» Юноша хотел было бежать, но Лена вдруг схватила его за плечо и притянула к себе. «Ты...» Она сперва хотела попросить Славу, чтобы тот приглядел за сестрой, которая где-то там, дальше по берегу, отстреливалась от чудовища, но потом поняла, что скорее Оля Ураган сможет защитить пацана, а не наоборот. И осеклась, сказав вместо этого: «Передай Ольге, чтобы берегла себя». Гринько кивнул и на полусогнутых бросился догонять товарищей. «Дура ты!» Стрела, лежавшая рядом, стянула противогаз и рукавицы. Монашка увидела, что та улыбается. Вернее, догадалась. Потому что назвать гримасу, появившуюся на изуродованном лице подруги, улыбкой можно было лишь с большой натяжкой. А Ксюха тем временем на ощупь залезла в сумку и достала пару гранат. И всегда была дурой. Девушка зубами выдернула чеки, крепко сжав смертоносные цилиндрики в ладонях. «Да и ты не подарок!» Монашка отбросила автомат и тоже достала гранаты. Потом, не выпуская их из рук, неловко стащила противогаз и полной грудью вдохнула морозную свежесть. Произнесла задумчиво: «А я думала, что уже никогда не смогу этого сделать». «Страшно», — призналась Стрелка. «Прорвемся», — сказала монашка. Или только хотела сказать, потому что щупальца обвили тела девушек и потащили туда, где бесновался их хозяин. Спустя мгновение раздался мощный взрыв. Чудовище взревело от боли, вода буквально вскипела. Высоченные с трехэтажное здание волны понеслись, накатились на берег. Славку вместе с Олей, до которой парень как раз успел добраться, накрыло с головой, затем подняло в воздух и отбросило далеко от озера. Подводный монстр бился в страшных конвульсиях, обрушивая на берег все новые и новые цунами. Наконец огромная туша перестала содрогаться и бессильно ушла на дно. На несколько коротких мгновений тишина, нарушенная была кровавой битвой, стала абсолютной, звенящей, давящей на барабанные перепонки. Затем ночь взорвалась десятками надсадно воющих нечеловеческих глоток. Сначала оборотни, потом подхватили иные неведомые существа. Через секунду голосили уже сотни тварей, все по-разному, на свой лад, но в каждом крике слышалось полнейшее отчаяние, растерянность и непередаваемая мука. Вольфа пробрал тот животный ужас, что лишает воли и разума, заставляя забыть обо всем и покорно дожидаться предначертанной участи. Выжившие волчицы и волчонок не избежали обезоруживающего действия дикого страха и застыли вокруг своего предводителя. Однако Генриху Станиславовичу, в отличие от его юных подопечных, уже случалось бывать на войне, настоящей, истребительной, до последней капли крови. Ему приходилось, вжимаясь всем телом в землю, пережидать прямой огонь вражеской артиллерии и видеть жерло танкового ствола, нацеленное на такой безнадежный блиндаж. Он был под минометным обстрелом и знал, что такое рукотворный ад, порождаемый ракетными залпами установок «Град». Над ним с оглушительным ревом пролетали самолеты и вертолеты безжалостного противника, и он терял находящихся на расстоянии вытянутой руки боевых товарищей, чьи жизни забирали противно хлюпающие, разрывающие плоть пули. Одним словом, когда-то в молодости, уже прошедший преисподнюю, Генрих Станиславович нашел в себе мужество преодолеть отупляющий гнетущий страх. «Ураган! Ольга, твою медь! Где монашка и стрела?» «А что?» — девушка, непонимающе, уставилась на генерала. Ужас повязал ее по рукам и ногам. К удивлению Генриха на вопрос ответил Гринько. Голос парня прыгал и срывался, но Славик уже вышел из оцепенения. «Обе погибли, взорвали гранаты и себя. Геройски!» Оля всхлипнула. «Ордена и медали после!» — жестко и сухо выговорил генерал. «А пока спасаем свои шкуры. Все, за мной!» Что удивительно, хотя из кустов и зарослей за людьми следило великое множество теперь уже видимых, горящих и таких голодных глаз, на отряд никто не нападал. Хищники только стояли и молча смотрели, безучастно и даже равнодушно. И это пугало больше, чем понятная звериная злоба. Словно смерть болотной гадины вырубила всех прикормышей. Мелькнуло в светлой голове Гринько смелое предположение. Но, взглянув на своих мрачных соратников, делиться мыслью он не решился. Высмеют, в лучшем случае. Группа беспрепятственно миновала чертово колесо, прошла вдоль куцого ряда аттракционов и вышла на центральную аллею, ведущую к выходу из парка. 300 метров по прямой незащищенной местности. Здесь аборигены стояли прямо на пути, не таясь и не пытаясь скрыться. Местами волкам приходилось протискиваться сквозь плотные ряды самой разнообразной живности, от небольших по колено человеку, крыс, до 3-метровых прямоходящих исполинов, напоминавших генералу гигантских богомолов. По-прежнему безучастные звери не огрызались в ответ даже на откровенную агрессию. Некоторые провожали нарушителей границы бессмысленными взглядами, другие не реагировали вовсе, третьи лежали на земле без всяких признаков жизни. Вольф ежесекундно останавливал себя, чтобы не сорваться на бег. Никита что-то отстраненно шептал о себе под нос, Оля Ураган беззвучно оплакивала сестру и подруг, и лишь расхрабрившийся Славик с нескрываемым интересом изучал местный бестиарий, конспектируя в уме нечто, ведомое одному ему. Удача отвернулась от людей, когда до выхода из ЦПКО оставался жалкий 10 метров. Далеко за спиной, со стороны проклятого пруда, раздался трубный призыв. Резкий и надрывный, он больно царапал слух, заставляя затыкать и без того прикрытые противогазами уши. Звери мгновенно встрепенулись, не исключая тех, кто казались мертвыми, и ответили своему господину ликующим, восторженным хором. Сумеречный парк пришел в движение. «Выжила-таки, сука!» — сквозь зубы выругался Вольф и, больше не сдерживаясь, что было сил, рванул к величественным, до сих пор сохранившим былую красоту, арочным воротам. На ходу он подхватил Никиту под руку и силком потащил за собой. А Олю же и Славика подбадривал отборным матом: «Шевелитесь, вашу маму, шевелитесь!» Просить дважды никого не пришлось. Ураган подтолкнул чуть замешкавшегося Гринько чуть пониже поясницы. «Умник! На том свете будешь думать! Беги!» И, демонстрируя завидную скорость, опрометью кинулась вперед. Оборотень настиг юношу, замыкавшего спасающегося бегством колонну, прямо под аркой. Страшный удар огромной когтистой лапы сбил Гринько с ног и отбросил на добрый десяток метров. Разбрызгивая кровь из разорванного бока, он на короткий миг взмыл в воздух безвольной куклой, чтобы через мгновение с громким стоном жестко удариться о твердую, немилосердную землю. Три автомата заговорили разом, и железный поток разломал грудную клетку монстра, превратив ее в месиво. Мутант успел обиженно завизжать, прежде чем новая очередь разнесла его мерзкую морду в клочья. Но за решетчатым забором уже виднелась накатывающаяся волна нечисти, готовая поглотить и перемолоть несчастных людей в фарш. Отряд Вольфа, застыв посреди пустыря перед воротами славного и когда-то любимого свердловчанами парка отдыха, готовился встретить неминуемую смерть.